Глава 11. Ну хорошо, раз вы не помните, тогда перечислите мне океаны Земли. Кто первый? Подумайте хорошенько, вы их знаете. Один из них такой покойный, тихий. Правильно, тихий, тихий океан. А еще, например, на берегу какого океана живут индийцы? Ну вот, а говорите не знаете. Совершенно верно. Индийский. А как называется океан, большую часть года покрытый льдом, возле которого живут северные народы? Эскимосы, чукчи. Это Эскимоско-Чукотский океан. Ну, хорошо, давайте перейдем к островам. Подсказываю. Самый большой – Гренландия. А какие вы знаете еще? Кипр, Крит, Мальта, Гавайские, Канарские. Сейшельские. Ух, сколько вы знаете. 5. Всем ставлю 5. В журнал. Зазвенел звонок, дети потянулись к выходу. Врет училка. Нет такого острова, Гренландия. Ни в одном каталоге. А я еще один остров знаю, Врангеля. Вспомнила дочь прокурора области. Да нет такого. Есть. Мой отец часто говорит, зашлю на остров Врангеля. Школьный двор напоминал салон автовыставки, забитый суперновыми моделями иномарок. Водители, дяди Коли, Пети, Сережи предупредительно распахнули дверцы автомобилей. Кроме дяди Володи, водителя прокурорского Мерседеса. «А где?» «Сломался по дороге. Ваш папа распорядился прислать другую машину». «А вы кто такой?» «Новый референт». Референт был смазлив, был прекрасно одет и был слащаво предупредителен. Дочь прокурора области плюхнулась на заднее сиденье. «Скажите, есть такой остров, Врангеля?» «Есть», — подтвердил референт. «А мне не верили». Машина вырулила со школьного двора и повернула... Совсем не в ту сторону, куда должна была. «А куда мы едем?» «К вам на дачу. Отец просил привезти вас туда». «Зачем?» «Не могу сказать. Это сюрприз». Но и к дачам машина не свернула. «Куда вы меня везете?» «Ну, я ж говорю, на дачу». «Наша дача в другой стране. Остановитесь», — потребовала дочь прокурора. «К сожалению, не можем. Здесь остановка запрещена». «Я буду кричать». «Не надо», — попросил референт. «Не заставляйте нас применять силу. Это непростительный грех — использовать силу против такой красивой девушки». Дочь прокурора метнулась к дверце, но открыть ее не успела. В лицо ей ударила струя какой-то холодной, без запаха жидкости. «Сюда!» — показал референт. «На этот диван». Дочь прокурора подняли по лестнице, уложили на диван. Референт раскрыл дипломат, вытащил одноразовый шприц и какой-то пузырек. «Закатайте ей рукав». Рукав закатали. Руку повыше локтя перетянули ремнем. Референт набрал шприц жидкости из пузырька, наклонился, нашел тонкую с голубым отливом пульсирующую вену и воткнул туда иглу. «Укройте ее одеялом, и пусть кто-нибудь будет постоянно рядом с ней. Я приду утром». Утром референт вытащил из дипломата новый шприц и новый пузырек. «Как она себя чувствует?» «Ай, лучше всех! Балдеет!» «Тогда закатайте рукав». Через 4 дня дочь прокурора стала законченной наркоманкой. «Ну дай! Ну что тебе стоит? Хотя бы один раз! Ну дай, тебе говорят! Я за это тебе что хочешь!» «Что?» «Что хочешь!» «Тогда деньги!» «Хорошо, деньги у меня есть! И у отца есть!» «Нет, нам отцовские деньги не нужны! Ты сама заработай!» «Как?» «Как? Ну что-нибудь продай! Себя!» или то, что хочешь получить. Продашь 5 доз, 6-я твоя. Ну, кому я могу? Своим друзьям. У тебя ведь много платежеспособных друзей. На следующий день дочь прокурора была задержана во время рейда, проводимого отделом по борьбе с распространением и сбытом наркотиков. Была задержана с поличным в момент передачи товара покупателю. При обыске у нее изъяли 24 грамма расфасованного на одноразовые дозы наркосодержащего вещества, крупную сумму денег и одноразовый шприц. Замять дело не удалось, так как в оперативную группу был включен проверяющий из министерства, а проведение операции с разрешения начальника горотдела милиции освещал один из каналов местного телевидения. Хочу сообщить вам, что дочь прокурора области замечена в употреблении и распространении наркотиков. Мне уже сообщили. Вряд ли столь высокую должность может занимать человек, в семье которого... Я согласен с вами и приму соответствующие меры. Кроме того, существует видеоматериал крайне пикантного содержания о нерекламируемой жизни дочери прокурора. Нет, не надо. Того, что есть, я думаю, будет довольно.